произнесенным тоном отчаяния, выразился весь ужас перед предстоящими насилиями и оскорблениями, о которых несчастный Бен Омар не мог подумать без содрогания.